марктвеновских усов, следы бурбона или коньяка с сахаром или мятой, или чего-нибудь еще, что они там пили. Взгляд обычно отрешенный, манеры аристократические, нравственные принципы высокие, а умственное развитие лишь умеренно. Судья Моллисон совершенно разочаровал меня. Он не обладал ни одной из указанных характеристик, за исключением, пожалуй, нравственных принципов. Да и те он держал при себе, не выставляя на показ. Он был молод, чисто выбрит, безукоризненно одет. На нем был хорошего покроя светло-серый тропический костюм из тонкой шерсти и ультраконсервативный галстук. Что же касается коньяка с сахаром или мятой, то вряд ли он хоть раз взглянул в сторону бара. Разве только прикидывая, каким образом добиться его закрытия. Казался он благодушным, но на самом деле таковым не был. Он выглядел умным и таковым был. В высшей степени умный и острый, как иголка. Он и сейчас пришпилил меня силой своего интеллекта и с бесстрастным выражением, которое мне лично весьма не нравилось, наблюдал, как я извиваюсь. Мы ждем ответа, мистер Крайслер, сказал он мягко. Он не сказал прямо, что не верит, будто мое имя действительно Крайслер. Но если до кого-либо из присутствующих в зале это не дошло, то ему лучше было бы остаться дома. Конечно, стайка школьниц прекрасно его поняла. Поняла его и темно-русая девушка с грустными глазами, тихо сидевшая в первом ряду. Даже огромный, темный, похожий на обезьяну тип, видимо, уловил смысл его скрытого намека. По крайней мере, его сломанный нос под узкой полоской лба между бровями и шапкой волос как будто дрогнул. Правда, может быть, виной этому была муха. В зале суда их было великое множество. Глядя на этого типа, я кисло подумал, что если внешность действительно является отражением естества, то не мне, а именно ему следовало бы сидеть на месте обвиняемого. Я снова посмотрел на судью. Вот уже третий раз вы с трудом вспоминаете мое имя, судья, сказал я с упреком. Некоторые из присутствующих могут подумать, что вы на что-то намекаете. Вы должны быть более внимательным, мой друг. Какой я вам друг? Голос судьи Моллисона прозвучал четко и сухо, и тон был такой, что не допускал никаких сомнений в искренности его слов. Пока это еще не суд. Здесь нет присяжных, на которых можно было бы повлиять. Пока что это еще предварительное следствие, мистер Крайслер. Моя фамилия Крайслер, а не Крайслер. Но вы чертовски стараетесь показать всем, что суд тоже будет. Попрошу придерживаться подобающих манер и выражений. Язвительно заметил судья. Не забывай, что в моей власти задержать вас в тюрьме на любой срок. Итак, еще раз повторяю. Где ваш паспорт? Не знаю. Скорее всего, потерялся. Где? Если бы я знал, где, я бы не считал его пропавшим. «Это и без вас понятно», — сухо сказал судья. Но если бы мы уточнили хотя бы район потерь, то могли бы оповестить соответствующие полицейские участки, которые его могут подкинуть. Когда вы впервые заметили, что у вас пропал паспорт? И где вы в это время находились? 3 дня назад. Пару секунд. И вы сами знаете, где я был в это время. Сидел в ресторане мотеля «Ла Контесса». Мирно ел свой ужин и не вмешивался ни в какие дела. Как вдруг этот дикарь Билл Хичкок и его помощник набросились на меня. Я показал на маленького шерифа, сидевшего в плетеном кресле напротив судейского стола. Я был разочарован и шерифом, и судьей. Хотя раньше я и не очень-то ожидал, что блюститель закона в этой глубинке станет носить при себе оружие устрашающих размеров,